Эпилог 3. Нет. Макс, ну почему? Потому что я не приживалка. И не собираюсь никуда по протекции твоего папы. Слово какое умное выучил. Не зря на юридическом аж месяц проучился. Ух ты, зараза рыжая. Я и так все знал. Ничего ты не знал. Два слова и мат. Допросишься. Ну, Максик, давай подумаешь хотя бы. Хорошие перспективы. Нет. Вон, брат твой сам всего добился, без папы. Потому что баран упертый. Вот и ходит в полковниках. А мог бы в генералах. И я буду генералом. Будешь, конечно, но с папиными связями быстрее. Он и так обижается. Говорит, для кого это все делал, ни Витька, ни я не пользуемся. Правильно делаете. Нехрен зависеть. Но это же папа. Он только хорошее. Ага. До сих пор на меня смотрит, словно прицеливается. Ты что? Он тебя любит. Ну да. В глубине души. Где-то очень глубоко. Максик, ну ты не прав. Это ты чего сейчас делаешь? Просто захотелось потрогать. Хитрая ты, рыжулька. Сразу понял, как увидел. Одни проблемы с тобой будут. И сейчас? Конечно. Эй, куда остановилась? Продолжай. Ну, Максик, я хочу в город обратно. Мне надоело здесь. Одни медведи полярные. И северное сияние красивое. Только оно... Максик, ну папа переживает за меня. И за Танюшку. И мама. Не вовремя сейчас про папу своего. Видишь, упало все. Ну, конечно. Когда у тебя падало? Максик, и Сашка скоро второго рожать. Хочу на племянника посмотреть. Черт. Ну, разве что в гости. Но просить не вздумай. Я не соглашусь. Ну, конечно, Максик, конечно. Иди сюда. Ох, да, да, вот так. Стой. Плачет? Да, пошли. Нет, спит. Тихо. Уснула, пока мы шли. Как думаешь, на кого похоже? На тебя. Глаза черные вон какие. А волосы рыжие. На тебя все же. А папа говорит, вся в него. Да не дай бог.